Саски направился к дереву. Если так будет, Наруто не отступит. Он не отдаст на заклание Ханаку и может пойти на конфликт. Он не испугается, и эта храбрость может его погубить. Если придется, Ханаку должен будет убить кто-то, кто не имеет отношения к старейшинам. Кто-то, кто сделает это из личных причин, а не по приказу. И если надо, сможет даже уйти из родного клана, ради этого. Саски схватил первый кунай, и молния прошла по его руке, входя в металл. Чакра обожгла древесину, на месте куная остался лишь черный след из легкого удара молнии на коже дерева. На кисти руки остались следы пепла, более похожие на бурые капли запекшейся крови. Саски попытался их стереть, но они прочно въелись в кожу. Ухмылка исказила его лицо. Друг Джинчурики лишь ухмыльнулся. Тот, чья душа сгорела в мешке, не боится. Утренняя тренировка продолжалась. Несколько позже. Наруто. Готовящийся отплыть корабль. Жаль, что время пролетело так быстро, но надеюсь, разлука не будет слишком долгой, проговорила Цукина, обращаясь ко мне. Миссия завершена, и даже отдых окончен. У Мичиру из-за смерти отца сейчас множество дел, он и так отвлекся от всего этого на прощальную вечеринку прошлым вечером. В общем, более причин тут задерживаться нет, и я тоже надеюсь на относительно скорую встречу, пожимаю плечами. По сути, мы и так на 5 дней задержались дольше положенного, хотя все последние действия, требующие нашего присутствия, были закончены 5 дней назад. Ну, разве что тренировки Хикари и Мичиру продолжались вплоть до вчерашнего дня, после чего Ли вручил тем план тренировок, чтобы даже в отсутствии нас, те могли и дальше тренироваться. Жаль, конечно, что отца Мичиру спасти не удалось. Но пребывание под окаменением, отвратительные условия содержания и банально возраст доконали беднягу, и даже я своим исцелением мог лишь отсрочить смерть, но не убрать первопричину. Как оказалось, мое паладинское умение может лечить раны, но вот убрать различные болезни, нет. Выражаясь игровыми терминами, я могу пополнить так полоску здоровья персонажа, но вот снять дебафы не могу, а пока те есть, здоровье продолжит убывать, сколько его не пополняй. Сакура также не смогла помочь, и теперь уже Саски утешал ту несколько дней назад. Думаю, я буду наблюдающим от нашей деревни на следующих совместных экзаменах на Чунина. Но все же, иногда заглядывай, как будет время и возможность, здесь вам всем рады, заявила Цукина, после чего нежно и целомудренно поцеловала меня в щеку, вежливо поклонилась нам всем и двинулась вдаль от причала, вглубь острова. Да, вот это поведение я признаю, ненавязчивое, не доминирующие с ее «хочу», как когда прощалась Мей, а целомудренный и скромный поцелуй в щеку, как бы говорящий о многом, но не настаивающий, теплый. Кажется, я немного расплылся в умилении и позитиве, да, что, еще одну покорил, как-то обреченно хмыкнул Киба. Нет, правильнее будет сказать, что это меня покорили, отвечаю полную правду. Из Цукина вышла бы идеальная жена, заботливая, нежная, чувственная, и у меня даже под подавителем проскакивает мысли, что такую драгоценность не стоит упускать. 10 дней общения с ней действительно подарили мне тот долгожданный отдых, исцелили душу, я бы сказал. По крайней мере, все кошмары покинули меня еще на 3-й день, когда я второй раз за время нашего знакомства уснул с головой у нее на коленях. Кхе! Как-то странно крякнул услышавший нас Шикамару. Она сильнее тебя, Наруто-кун! Воскликнул Ли. Это не то покорение, о котором ты подумал, Ли Кун, мягко, с фальшивой улыбкой поправил того Сай, напарник которого в трюме охранял Нукинина нашей деревни, которого я одолел 12 дней назад. Мда, во мне борются женская солидарность и желание напакостить Ина, рассказав той об этой сцене, негромко произнесла Сакура. Хоть заклятыми подругами они сына не стали, и вполне нормально дружили, общались, но вот ввернуть шпильку в сторону друг дружки они обе были не против. Один только Саски хранил молчание, да хмыкнул в сторону Ханаки, прошептавший что-то себе под нос. Мда, Ханака, как-то все сложно вышло. Хоть она и отплывает с нами, но только для того, чтобы вернуться на большую землю, идти в Канаху она отказалась, о чем сегодня прямо перед отправкой и заявила. Ну, это ее дело. В статусе она у меня есть, если что пойдет не так, узнаю. Запах чакры опять же запомнил, если будет надо, найду, а в остальном все, как я и обещал, удерживать силой не буду, но если что, ей в Канахе всегда рады. Эх, еще десяток дней пути, и мы, дома, Не удержался я от легкой, предвкушающей улыбки. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. https://2/1001138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо двум, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 166. 12 дней спустя. Не верится, что мы теперь снова здесь, произношу, ощущая чуть ностальгическую улыбку у себя на лице. Наруто, это еще далеко не Коноха, не стоит так расслабляться, как всегда, был долей пессимизма и чуть паранойком Саски. Впрочем, он был прав, пока это еще не Коноха, а Танзаку, первый крупный город, который я посетил в этой жизни, не считая родной деревни. Город, оба посещения которого были перед поворотными событиями моей жизни. Город, оставивший о себе только приятные воспоминания. Интересный, живой, уникальный. Я до сих пор так и не обошел всю тысячу храмов, которые тут есть, ну и не проверил, действительно ли тут тысяча храмов, как говорят слухи, или куда меньше. Да, я знаю, но это место оставило у меня приятные впечатления, а у тебя разве нет? Все же, хоть Саски в тот раз и был в депрессии, но вроде как праздничный Танзаку сумел его зацепить. Да, такие впечатления, что салфетки до сих пор никак не закончатся. Негромко пробормотал дернувший глазом Саски, но я с моим улучшенным телом смог того услышать. Какие салфетки? Кашусь на своего напарника. Неважно, под сдавленное похихикивание Кибы отвечает Саски, не забыв ударить локтем Кибу. Ага, значит, Инузука что-то знает, потом расспрошу, когда мы будем заселяться в гостиницу. Этот разговор между вами означает, что мы тут задержимся на некоторое время. Влез в наш обмен фразами Сай. С чего это? С искренним непониманием спросил Рокли. Эх, классный он парень, простой и дружелюбный, да. Надо что-то уже делать с этой присказкой, да. Судя по настрою Нарутокуна, он явно планирует тут задержаться на некоторое время, а без него мы не можем двинуться дальше, так что мое предположение является разумным выводом на основе имеющихся данных, высказался Сай. Стоп, ты сумел правильно прочесть мой настрой. Сай, ты меня сейчас приятно удивил. И да, ты прав, 5 дней нам погоды не сделают, мы и так отсутствовали больше 2 лет, зато чуть расслабиться и посетить парочку мест я тут не откажусь. Все же в Конохе плохо с развлечениями, а исторические памятники, я там давно уже облазил, а вот 1000 храмов я пока еще не обошел, довольно потираю руки, попутно действительно делая зарубку в уме относительно Сэя. Прежний он вообще был поленом в моральном плане и прочесть атмосферу не смог бы при всем желании. Срисовать все в мельчайших деталях, легко. Потом это все описать начальству, раз плюнуть, он даже зарисовать мог бы. Но вот разобраться самому или вообще почуять настрой, нет, точно нет, абсолютно нет. И это означает, что наши приключения как минимум ему пошли на пользу. Думаю, это случилось где-то на острове призывных зверей, где Сай впервые реально прочувствовал атмосферу, полного ужаса и отчаяния. Было всей реакцией ли? Отдых, это хорошо, спокойно кивнул чуть позевывающий Шикамару, вынужденный присматривать вместе с Сакурой и моими клонами за нашими пленными и не только ими. Тогда единогласно, пожимаю плечами. Эй, как-то хором вскинулись Саске и Сакура. Ничего не знаю, все идет как надо, плюс, 5 дней более чем достаточно, чтобы Сай отправил весточку в Коноху и оттуда прибыли компетентные шиноби, забравшие бы этих, киваю на кучку ученых и упакованного по максимуму Шингу с завязанными глазами, которого еще и лично тащил наш полиграф, ну который безымянный корешок. Да и проводить наш зверинец не то в лес смерти, не то в твой квартал, тоже стоит, вообще правильную мысль подал Киба, кивая на крылатых тигроскорпионов. А вот волкоголуби остались в стране Луны. Ну и ладно, блин, прозвучало, словно я реально обиделся. Хорошо, что мои мысли никто не может услышать. КХМ, КХМ, напомнил о себе Лис. Из разумных личностей, а не обломщиков. Да я ведь уже извинился за тот случай и признал, что в готовке Цукина не было галлюциногенов. Обиженно откликнулся Курама. Разрушенный прекрасный момент это уже не вернет. Тут же откликаюсь. Маленькая, злопамятная блоха. Обдал меня тонны недовольства лис. В общем, идем в Танзаку. Закрываю сразу обе темы, съезжая на другую. Так мы и отправились в столицу просвещения, одухотворения, греха и разврата. Ну серьезно, а как еще обозвать город, сочетающий в себе тысячу храмов и святынь, с сотнями паломников, приходящих туда ежедневно, и при этом являющийся центром для казино всей страны огня. С одной стороны вроде как святое место из-за храмов, а с другой – азартные игры, дешевое пойло, продажные женщины, реально ведь грех и разврат. Неоднозначный городок, да. С другой стороны, наша компания из двух троек и одной двойки шиноби, связанные ученые под присмотром моих клонов, Сакуры и Шикамару, связанные словно гусеница Шингу и целый выводок крылатых тигров, в общем, даже для этого города мы все равно были колоритной компанией. Настолько, что нас даже заселять поначалу никуда не хотели. Но, еще не родился тот, с кем я бы не смог договориться. А, точно, с Абито и Мадарой я вряд ли смогу договориться. Особенно с первым, по личным причинам, вряд ли кому-то понравится, что только-только родившегося тебя пытаются подорвать. К слову, Ханака сдержала свое слово, и 4 дня назад, когда мы доплыли до материка, помахала ручкой и ушла. Правда, расстроился этому факту разве что я один, почти все остальные вздохнули с облегчением, особенно Саски. Вообще, если всех прочих она, не то, чтобы достала, просто вызывала некоторую антипатию, то вот Саски, было в его взгляде на Ханаку что-то такое, что мне даже казалось, что тот ее вот прямо сейчас просто прирежет. Глюки, наверное. Итак, Танзаку. Вот и начался мой поход по храмам под номером 3. Один раз я даже пересекся в паре храмов с экскурсией, в составе которой были Саски и Сакура. Кажется, кто-то кого-то активно окучивает, а гордый наследник не менее гордого клана не слишком и сопротивляется. Хотя, для расслабления ему полезно, но, он там вообще Акарин помнит. Впрочем, перед глазами Саски есть пример Кибы, у которого все серьезно с Цучикин, настолько, что та уже была принята в клан Инузука под всем понятным предлогом, но при этом у него не менее серьезно все и с Хаку, а также есть одна пугающая меня Индири в его окружении. И ничего, Киба явно собирается ужиться со всеми тремя. Может, Саски тоже вдохновился. В конце-то концов, две жены для наследника именитого клана не так уж и много. Особенно с учетом, что в эпоху воюющих кланов вообще вполне себе существовало многоженство и оно так-то не было отменено. Пусть так вроде не делают, но все нужные пункты есть в законах. И даже не спрашивай, Курама, зачем я это смотрел, я и сам не знаю. Просто когда расширяли мой кругозор опекунши и Данза, в числе прочего прошел я и этот момент. Я даже знаю, что даже сейчас в Канахе у нас есть личности с двумя женами. А еще зная статистику, могу сказать, что чаще всего шиноби себе в пару выбирают не кунаичи, а вполне обычную гражданскую особу. Хрен его знает, с чем это связано. Помимо храмов и различных экскурсий в моей культурной программе было и посещение вечерком казино, аж целых 2 раза. Пусть нам по прибытии в Канаху и должны оплатить все наши миссии, а это не маленькая такая сумма, но это будет в Канахе. А сейчас мы в Танзаку, и многим из нас хотелось накупить сувениров, вкусно покушать и даже шикануть пару раз. Так что пришлось мне 2 раза сходить в казино, хоть это и ужасно скучно, ведь когда ты только выигрываешь, это вызывает лишь скуку и быстро приедается. Так что это было не развлечение ради, а просто воспринималось мной, как миссия Д-ранга. Необходимое зло, ага. Поговаривают, Хаширама тоже был везучим игроком, если так же, как и я, то, я вообще не понимаю, как он мог любить азартные игры. Ведь, где весь азарт, если ты точно знаешь, что выиграешь? На 3-й день к нам прибыли из Канахи, ученых забрали корешки, а вот Шингу вполне официально увели ребята Марина и Бики. Хотя, я думал, что и того заберут Анбуне, все же его техника влияния на сознание довольно интересная, и я был уверен почти на 100%, что Данза захочет ее изучить, и после устранить Шингу, чтобы дальше самого Данза эта техника не ушла. Но нет, люди Данза забрали ученых. Внезапно. Но в общем и целом, пребывание в Танзаку понравилось всем, даже Шикамару, однако, Стоило нам отдалиться от города на один дневной переход, как на нас напали, точнее, напала. Да, Кунаичи, возможно, чуть младше нашего возраста. Одна, легко побежденная Сакурой, особо даже не выкладывавшаяся. Наруто, нет, взмолился Саске, внимательно смотрящий на нашу неудачливую пленницу. А еще, у нее были рыжие волосы. Поддерживая Учиху, великий Рикуда, сам не верю, что это сказал, в общем, Наруто. Нет, это уже Курама. Где-то чуть в стороне простонал Киба, или даже всплакнул. Хаку явно плохо на него повлиял. Примечание к части. Если кто забыл, то Обито не только использовал новорожденного Наруто, как заложника, но и взрыв теги прикрепил на его пеленке. https://view.2.ho/h. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. https://ту/4101013823340948/4i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо пяти, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 167. Итак, давай хотя бы познакомимся. Я, к примеру, Наруто, смотрю на связанную особу и стараюсь говорить как можно более мягким тоном. Не буду представляться тем, кто в первые же секунды знакомства упаковывает другую сторону веревки. Надулась вот уж реально истинно рыжая особа. Настолько насыщенного и без всяких примесей, рыжего цвета я не вид, а нет, видел, у Курамы. Ты посмел сравнить мою несравненную шерсть с пучком волос жалкой человечишки. Очень, ну просто очень возмущенно прозвучало из пространства решетки. Мне кажется, или это было нормальным обращением с той, которая в первые же секунды своего появления перед нами решила на нас напасть. Возмутилась как раз и повязавшая ту Сакура. Я должна была это сделать, если бы ей привела Васи бы спасла братика. Под конец скороговоркой выдала это особо. Так, стоп, еще раз, первым сориентировался я. Нет, вру, первым сориентировался Шикамару, как табачком после этой фразы девушки, решившей отойти от нашей компании, явно понимая, к чему это все ведет. Арачимару, я должна привести вас к Арачимару. Сказать, что после этой ее реплики мы зависли, не сказать ничего. Тишина стояла чуть ли не буквально мертвая, даже пролетавшие мимо мухи, комары и пчелы резко перестали жужжать. «Что-что?» – переспросил севшим голосом Киба. «Должна отвезти вас к Арачимару, пожалуйста». Под конец этот почти крик вообще превратился в просьбу. «Нет, не послышалось», – пробубнил Киба, взявший себя в руки быстрее прочих. «Хотя нет, после предыдущей реплики Кибы Саски тоже выдохнул, но новый ответ девушки с этим ее «пожалуйста» в конце отправил юного Учиху обратно в ступор. Впрочем, как и меня, Наруто Дона, я настоятельно не рекомендую слушать эту особу. Наиболее предпочитаемое действие – установка печати молчания на язык и последующая транспортировка пленной в Коноху. Все с той же фальшивой улыбкой вынес предложение Сай. А вот от нашего молчаливого полиграфа после упоминания Орочимару потянуло опасностью. Того и гляди, прямо сейчас девчонку грохнет. И ведь, это даже меня немного пробирающая аура кровожадности вообще не действовала на пленницу, тупо потому, что она молодая, неопытная и такое ощущать не умеет. В который уже раз проклинаю обратную сторону своих навыков. Не дай пресвятой Рикуда, я начну вообще любой негатив, даже не направленный на меня, ощущать. Я же тогда в городах жить не смогу. К слову об этом корешке, мне все еще не дает покоя, кто же он такой. Но тут даже система помочь не может. Казалось бы, просто найди его в столбце репутации, и дело с концом. Но, если его имя отображается вопросами, то это бесполезно. У меня после Кири таких вот репутаций с целая куча. Тупо потому, что я там поголовно всех не знаю, а вот сам позиционируюсь чуть ли не как спаситель страны. Если же система сумела определить имя данного анбушника, то все еще сложнее. Ведь после все той же Кири, где каждый желал подойти, поздороваться и представиться, у меня столько новых имен в графе репутации, что какое из них может относиться вот к этой персоне без понятия. Ну а обычная оценка, как и всегда, пока я лично не подтвержу имя цели, это самое имя отображать не будет. Так что даже через систему узнать имя этого корешка нереально. Обидно. Стандарты Орочимару сильно упали. Вздохнул Саске, словно не услышав предложение Сэя. Не совсем понял, Саске-сан, вежливо откликнулся Рокли. Ну смотри, пару лет назад Орочимару всего за одной Учихой отправил своих элитных шиноби и кучу бойцов поддержки, а сейчас за наследником клана Учиха, возможным наследником клана Инузука и целым в жемчурике была прислана одна кунаичи. И это еще я вас не считаю. И против нас всех, одна единственная кунаичи. Стандарты Орочимару существенно упали. Надеюсь, она хотя бы не считается такой же элитой, как те шиноби из прошлого раза. Вздохнул Саске. А горестно вздыхать за время нашего приключения он научился лучше всего, так что пробрало нас всех, а стыдно за Орочимару стало даже Рокли и почти отошедшему Шикамару. Нет, я сама. Так это личная инициатива, вызванная неприязнью или же желанием выслужиться. Как-то даже облегченно вздохнул Саске, а вздыхать он умеет, так что, странное чувство дежавю посетило меня сейчас на этой мысли, ага, да нет же, я не служу Орочимару. Почти прокричала данная особа. А-а-а. Изобразили понимание мы, причем, именно изобразили, поскольку лично я понимаю в ситуации все меньше и меньше. И судя по лицам остальных, данная проблема есть не только у меня. Орочимару соблазнил своими лживыми словами часть нашего клана Фума. Он обещал возродить наш клан, вернуть былое могущество, величие, славу, а в итоге забрал лучших из нас. Но не тебя, и теперь, чтобы доказать, что ты тоже лучшая, ты решила захватить или одолеть тех, кого в прошлый раз не смогли победить лучшие шиноби под началом Орочимару. Саске определенно включил режим дознавателя. И паранойка. Да нет же. Из-за чего оставшаяся часть клана упала еще сильнее. И вот уже несколько лет с того момента мы продолжаем лишь скатываться, без всякого возвращения величия. На одном дыхании выдала рыжая особа из клана Фума. Интересно, а у них в клане все рыжие? Ну или хотя бы большая часть. Какой классный был бы клан. Наруто, с твоей манией надо что-то делать, в идеале, лечить. Послышался голос Лиса. Ты решила ему отомстить, а нас захватить и использовать как предлог проникновения на его базу. Поддержал я паранойю Саске. Шаришь? Довольно кивнул тот. Да нет же. Чуть ли не в испуге вскрикнула рыжая особа. Облом. Похлопал по плечу Саске Киба. Ага, у меня только один вопрос. Начал было я. Клан Фума случайно на паучьих техниках не специализируется. Закончили мы хором с Шикамару. Откуда? Удивленно расширила глаза девушка, но договорить не успела. Оглядись, просто обронил Саске, уже сверкающий шаринганом, на полностью опутанное паутиной окружение. Неплохой отвлекающий маневр. А уж как достоверно она отыграла простушку, искренне нуждающуюся в помощи и опеке, покивал Сай. Так это была ловушка. С какой-то даже обидой протянул Рокли, не любящий такие вещи и даже не принимающий их. Раз уж проиграл, то прими данный приговор с честью, либо борись прямо и честно до конца. Но я никого и ничего не отыгрывала. С еще большей обидой, чем в голосе Ли, отозвалась эта особа. Впрочем, ее мы уже слушали в полуха, поскольку по паутине к нам уже неслись пауки, которых встретила буквально волна огня от Саске. Кажется, Танзаку выставит изрядный счет Канахе за такую выжженную область. Раздалось бормотание со стороны корешков. Паутина и пауки сгорели моментально. На что бы ни рассчитывали сообщники рыжей особы, информации о умениях Саске они явно не имели, дилетанты. Да и такой уровень ловушки вообще на кого рассчитан? На генинов. Хотя, если лучших забрали, а клан активно деградирует, не то, чтобы это их оправдывало, но да, тогда атаки уровня Джонина ждать не стоит. Злой двойник Гая с самым нелепым оружием в мире. Выдаю, наблюдая, как из огня вылетает действительно имеющий сходство с Майта Гаем шиноби, вот только с более выраженным прищуром, считай, злодейским, ухмылочкой и каким-то огромным аналогом лезвий ножниц, закрепленным на руке чуть выше локтя, из-за чего те едва-едва обходит по длине руку самого злого двойника, то есть вместо, скажем, крутого срезания конечности защищающегося от атаки противника, они могут ну максимум поцарапать кожу, но запаха яда нету, ощущения угрозы тоже. А раз мои ощущения молчат, значит угрозы и нет. Хорошо, что с Гайсаном он похож лишь внешне, С этими спокойными словами Сакура буквально вбила одним ударом в землю бедного парикмахера. Иначе его обозвать, с таким-то оружием, было бы нереально. Ну, разве что дебилом. Осторожно. Вот теперь некое чувство опасности во мне всколыхнулось, на миг раньше, чем земля под ногами Сакуры, спасибо боевому предвидению, так что я не только успел выдернуть из опасного места Сакуру, но и вдарить без второго удара по вылезшему из земли, грабайду. А, нет, это какое-то странное и огромное насекомое, можно выдохнуть, исходить к психологу, кажется, посещение острова призыва меня все никак не отпустит. Впрочем, это не изменило того факта, что при встрече с моим кулаком верхнюю половину насекомого мутанта расплескало по округе, вот только, кажется, на его теле что-то было, и это что-то ввели в меня. Вот и все, если не хотите, чтобы ваш товарищ умер, вам лучше прекратить сопротивление, спустилась сверху на крыльях из чакры довольно миниатюрная особа, от груди которой к моей груди шли нити чакры. Так вот, что было на теле того монстра. Кагера сама, вы, как-то испуганно начала рыжая пленница, пока остальные и правда замерли и оценивали ситуацию. Не хочу тебя расстраивать, но для захвата нитями чакры ты выбрала худшую цель из возможных, не смог я удержаться от хмыканья. Эти нити не так просты, их нельзя разорвать и они связывают наши сердца. Если меня попробуют убить, умрешь и ты. И если вы продолжите сопротивляться, я просто остановлю свое сердце, позволяя нам умереть. Вы действительно хотите такой участи для своего товарища? Как-то грустно инфантильно выдала это Кагера сама, словно она тут не умереть готова, а скучную пьесу смотрит. А еще, на нашем псевдо-японском эти ее слова имели некоторую рифму. Свою, особую, как хокку. Повторю еще раз, ты выбрала определенно не ту жертву, не могу не улыбнуться, а еще обезвредить эту особу явно предстоит мне, остальных я к ней не пущу, но сначала избавимся от лишней пакости в организме, гидратация. Примечание к части. https://san.25.rgl.zeux.bk6t8.81u4.ebsktlag. Нан 497. Действительно дебильное оружие. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. https://tu/4100138234009849i. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, срочно собираю 860 эр на интернет. Не хотелось бы без него остаться до 17 сентября. Благодарю за внимание. П.П.С. И спасибо четырем, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 168. Перейти в форму гидратации оказалось несложно, и все прошло идеально, нити чакры, достигшие моего сердца, просто опали, не в силах удержать воду, после чего я сформировался уже чуть в стороне и метнулся вперед, дабы поймать почему-то резко пошедшую на снижение Кагера. Нет, изначально я собирался ее быстро вырубить и повязать, все же хоть противник и не опасен для меня, но не могу не признать, что с кем-то другим ее техника была бы фатальна. Однако эта особа сама рухнула с неба, даже не дыша, а словно пытаясь откусить резко ставший для той твердым воздух. Нет, так не пойдет. Эта особа явно знает и понимает ситуацию лучше рыжей девушки, так что касание по трем точкам у основания шеи и ночная бабочка больше не напоминает жертву асфиксии. Вот только, какого биджу? Отказавшаяся назвать свое имя горе захватчица заложников, с чего это вдруг у твоей Кагера самой решила остановиться сердце. Громко позвал я единственную из этой группы, с кем еще возможно общение. Все дело в технике. Она связывает сердца, и если одно перестанет биться, то и другое тоже, а ты выскользнул из нитей, значит биения сердца с твоей стороны нет, потому и ее сердце останавливается. Крикнула в ответ рыжая. Да что это за извзотехника? Кто вообще мог придумать такую лажу? Зачем вообще связывать сердца не односторонне, а вот так, чтобы если что-то случилось с врагом, умер бы и пользователь техники? Будь. Возможность летать, нити чакры, которые можно незаметно доставить куда угодно и которые не порвать, и такое убогое использование этих способностей. Она что, янутая? Мои изливания эмоций не мешали мне и подошедшей Сакуре пытаться что-то сделать с Кагера. Вот только, не получается. Мы боремся с последствиями. Сколько бы я ни латала ей сердце, оно начинает останавливаться и разрушаться снова и снова. «Прости, Наруто, тут мы ничего сделать не можем», — грустно произнесла Сакура. «С моим лечебным умением паладина было то же самое, я пополнял ей здоровье и даже снимал дебафы, но отменить эффект ее собственной техники не мог. Да пошло оно к черту. Мне нужен набор хотя бы из 7 иголок, срочно», — раздраженно произношу. И буквально тут же со стороны одного молчаливого анбушника ко мне прилетает распечатанная им из свитка небольшая сумка с полным набором швеи. Ну ок, у всех свои причуды, да и порой одежду на заданиях вне деревни и правда надо подлатать, я это уже оценил, да. Первая игла тут же входит в грудь девушки, за ней вторая, третья, восьмая, готово. Дыхание особы успокоилось еще на третьей игле, на шестой стабилизировалось сердцебиение. На восьмой та распахнула глаза. «Что?» С толикой удивления в грустном голосе молвила та. «Боже, у нее даже тон голоса, как у смирившегося смертника. Ты дура, делай вид, что отвечаю на ее вопрос. Еще я бы не советовал предпринимать какие-то глупые действия, твои союзники уже у нас», спокойно произнес Саске, кивая на двух мужчин, сидящих связанными рядом с рыжей особой. «Ау, там еще кто-то был». Впрочем, отвлекшись на атаку, а после и откачивания этой Кагера, я действительно упустил окружение, контролируя только возможные атаки в мою сторону. «Жива!» — снова проявила толику удивление эта ушибленная на всю голову. «Да, несмотря на все твои старания, ты жива. Правда, ты сейчас не можешь совершать резких движений, не можешь использовать много чакры и чисто физически не можешь спать». Так что нам придется быстро закончить тут с делами и отнести тебя к Цунаде, если ты хочешь жить. Я смог только зафиксировать твое состояние, но это не лечение, а стагнация. Нельзя извлечь иголки и невозможно уснуть, а сколько ты сможешь протянуть без сна. Ну, ты поняла, мрачно произношу. Одна мелкая особа и столько проблем. Да если бы не знание Лишу Веня, я бы вообще ничего не смог бы сделать. Или если бы ее телосложение как-то отличалось от общепринятого. Бесит. Мне все равно. Хотя красота мгновенной смерти, словно у мотылька, летящего на огонь, дабы вспыхнуть там на миг и сгореть, была бы предпочтительней. Поднялась на ноги Кагера и словила от меня пощечину, отправившую ее на землю. Упс, забыл, у меня рука довольно тяжелая. Произношу, оценив диспозицию. Меня действительно выбесил ее тон голоса и такое пренебрежение к собственной жизни. Я видел столько примеров обратного, как люди цепляются за свою жизнь, как шиноби превосходит свои возможности, дабы выжить самим и спасти своих близких. В конце-то концов, такое отношение обесценивает мои собственные действия, как по ее спасению, так и в принципе все те ситуации на грани смерти. Обесценивает, противоречит и вызывает отрицание уже у меня. Так что да, я ей влепил, и вроде хотел не слишком сильно, но субтильное телосложение этой зеленоволосой особы и моя собственная планка силы сыграли не в ее пользу. Знаешь, если так хочешь умереть, можешь прямо сейчас вытащить иглы из своей груди. Вот только, что же ты такая инфантильная тогда не убила себя еще раньше? Зачем вообще живешь и сражаешься? Вон та, так и не представившаяся особа, несмотря на свою детскую наивность, несмотря на откровенно глупый и провальный план, продемонстрировала целеустремленность, готовность бороться даже в тех отвратительных условиях, где она и ее клан находится, а ты, решила просто сдохнуть, сложить лапки, сдаться и умереть. Да что с тобой не так, дура? Еще и технику придумала самоубийственную, хотя все предпосылки были для создания действительно мощной техники, не требующей твоего самоубийства, но нет, ты это все извратила капитально. Ощущаю, как от моей злости по телу расходится горячая чакра Курамы. 100% я сейчас уже сверкаю стильным вытянутым зрачком и алой радужкой. Если жизнь столь мимолетна, то начало отвечать равнодушно инфантильным тоном это особо. И тут даже заканчивать предложение не нужно, чтобы понять смысл. Так что обрываю ее своим почти рычанием. Если ты так не ценишь свою жизнь, тогда я ее забираю. Ты сейчас еще жива благодаря мне, так что будет вполне правдиво сказать, что твоя жизнь принадлежит мне. И раз она для тебя ничего не стоит, то можешь относиться к этому, как к ценному ресурсу, моему ресурсу, и теперь ты не имеешь права потратить то, что тебе не принадлежит. Так что засунь себе в задницу все свои высказывания о затухании жизни и делай то, что я говорю». Внезапно, такое грубое и даже несколько корявое и жесткое убеждение сработало, о чем меня оповестила система. Вместе с повышением репутации вообще у всех присутствующих. Кого-то проняла речь, кому-то было жаль ушибленную на всю голову особу, и моя речь нашла у тех отклик. Кто-то проникся ситуацией и моментом, почему мне капнуло плюс 6% от самой Кагеры, я угадать не в силах, ибо в ее отбитую голову могла влететь вообще любая мысль. «Так, ладно, а теперь нам надо разделиться», — на этой фразе Сай как-то вздрогнул. «А, точно, остров призыва и правила хорроров. Зачем?» — тут же уточнил тот. «Мда, кажется, сильнее всего этот остров будет аукаться даже не мне, а Саю. Ты и Саски с Шикамару отправитесь в место обитания этого клана Фума и поболтаете с ними за жизнь, а мы пойдем в то место, куда Орочимару увел полудурков из этого клана, где я последовательно поясню им, что они определенно выбрали не тот путь», — разминаю кулаки. «Да, это будет чуть агрессивная дипломатия. Как ты вообще туда собираешься попасть?» — покосился на меня упомянутый Шикамару, который был вот совсем не против вместо участия в боевых действиях отправиться на нормальные переговоры и свернуть в трубочку мозги главе клана Фума. «Ты думаешь, что я не заметил, что то поддельное тело мужика, откуда вылетела вот эта вот бабочка, было одето в форму деревни Звука? Да и штаны вот этого головастого тоже явно из этой униформы», — показал я на лысого мужика с деформированной головой, сидящего связанным вместе с рыжей особой и клоном Гая. «Наруто, ты сейчас серьезно собираешься пойти в логово к этому змеенышу?» — покосился на меня Киба с выражением лица. «Да даже я так бы не сделал. Киба, ты думаешь, что после атаки Конохи, а затем и его последующих действий с попыткой украсть Учих, Орочимару будет таким дебилом, чтобы сидеть на виду у всех в деревне Звука, где его могут достать как разгневанные Анбу Конохи и Суны, так и мстительные Учихи? Как по мне, он уже давно сменил диспозицию. Либо засел где-то в неизвестном и хорошо сокрытом логове, либо вообще тайком отстроил деревню Звука в другом месте, и тот факт, что сильнейшие кланы Фума в обоих вариантах остались на старой базе, говорит не в их пользу. В общем, кинул их Орочимару, что я собираюсь донести до этих идиотов. Развожу руками. Это неправда. Орочимару сама не кинул нас. Даже более того, он лично отправил нас сюда, — заявил псевдогай. Ага, то есть сам Орочимару отправил, таких неумех против нас, как минимум представляя наши возможности. Он решил убить вас нашими руками, а... Ох, и еще, такой факт, я чую чакру. Вы отправились сюда сразу после его приказа, то есть ну максимум пару суток назад. Настолько терпкая, мощная и вязкая чакра, как у этого змея, просто не могла выветриться за это время. Уж поверьте, эту тягучую, темно-фиолетовую чакру я в свое время прочуял хорошо, но от вас вообще не тянет, Орочимару. Вот вообще. С учетом вышеназванного факта, что настоящий Орочимару не стал бы давать задание лично кому-то вроде вас, а также его переезда, сдается мне, что на базе у вас просто сидит его двойник, играющий роль смертника, к которому заявятся все те, кто недоволен настоящим Орочимару, почти даже ласково, как каким-то отсталым, — поясняю я. Мне не нужно встречаться с Орочимару, я хочу встретиться с братиком Араши и убедить того вернуться. Пожалуйста, помогите мне. Я знаю, где находится вход в убежище, проследила однажды за принятыми им соклановцами, быстро сориентировалась рыжая особа, видимо поняв, что ее мы собираемся вернуть в родную деревню. Эх, сама ведь осознанно сует голову в пасть льву. Да, ее характер мне определенно нравится больше, чем этой их Кагера. Верное решение, довольно улыбаюсь, ведь, главное, теперь этих не готовых идти на уступки мы можем сбагрить клану Фума, еще и использовав их в переговорах, а к логову Орочимару нас отведет вменяемая и сотрудничающая со следствием особа. Хотя, в идеале кого-то из троицы придется оставить и расспросить о внутренних помещениях базы и наличии ловушек, которых у Орыча просто не может не быть. Но это уже мелочи, да и можно будет у его базы кого-то выловить. «Предательница», — отозвались хором оба захваченных мужика. А вот Кагера уже давно и бесповоротно зависла, держась за отбитую щеку и смотря на меня странным взглядом, Надеюсь, она меня во сне не задушит. Поздравляем, начато задание рейд в Змеиную Нору. Отправьтесь в логово Орочимару и убедите клан Фума отвернуться от Змеиного Саннина. Сохраните жизни Сосами Фума и Кагера Фума. Убедите Араши Фума и Катахиме Фума присоединиться к вам. Не дайте умереть данным ключевым персонажам.